Сергей поглядел номеру два в отчаянные глаза и стал неожиданно для себя выпендриваться. Изобразил задумчивость, покрутил Риту за плечи, провел костяшками пальцев вдоль позвоночника от шеи до копчика, шлепнул ладонью ягодицу и сказал: «Совокупиться с тобой было бы неплохо, есть в тебе нужный задор, но для чемпионства достаточно будет освоить мой прыжковый стиль, ему я могу научить, миленький, да ведь молодые девки его тоже усвоят, тут нужен прилив, как ты там говорил, тестерона с адреналином, вот память у тебя, Маргарит, а ты знаешь, что Анжела эту ситуацию просчитала и обещала вырвать тебе волосы, а мне, отстричь тестикулы, еще неизвестно кто кого из нас одолеет». Озлобилась подруга-соперница. «Это так», — снисходительно согласился мужчина. «Но угроза про тестикулы, не фигура речи. Уж я-то свою женушку знаю. Втихаря оттяпает, а потом будет вместе со мной горюниться. Но твою проблему можно все-таки решить. Как? Выбери самого задорного или брутального прыгуна, поваркуй с ним, уединитесь и проделайте все те финты, что ты напридумала. Должен появиться прилив сил. А если не появится? Приди снова ко мне и трахаря в этот раз я подберу сам. А если и он не поможет? В тебе я чувствую таинственную силу, которую хочется принять в себя. А эти прыгуны мне давно глаза мозолят и ни с одним я не могу представить подъема чувств. Вот достало». Рявкнул по-русски Сергей, а по-французски сказал: «Значит, сеть на подходящих мужчин нужно раскидывать шире. Походи по барам или танцулькам и активируй там свой чувственный компас. Пробуй, пробуй и пробуй. Нужный самец обязательно найдется. С тобой было бы надежнее и проще», — сказала уже с безнадегой Рита и пошла к своим врагиням. Бабьи инициативы поджидали Сержа и дома, в котором он обнаружил помимо жены юную девушку, чем-то на Анжелу похожую. «Познакомься, муж», — сказала Анжела со странной смесью торжественности и лукавства. «Моя сестра Вержин». «Вержин», — сказал Сергей в замешательстве. «То есть девственная дева». «И это так», — подтвердила жена. «Девственность при ней, и она ее очень мучает». «Бывает», — сказал уже офигевающий Серега. «Видимо, вам, Вержин, надо завести бойфренда, и мучения ваши прекратятся». «Бойфренд? Это кто?» — пролепетала девушка. «Это Серж так дурью английской мается», — сообщила Анжела. «Гарсон или амант — это по-нашему, Вержи. Только, Сержик, мы с сестрой решили, что ее амантом можешь стать ты». «Ни хрена себе», — вытаращил глаза на обеих дур Костин. «Вот инцест так инцест. Прекращай говорить на своем тарабарском языке», — прикрикнула Анжела. «И подумай немного, прежде чем дальше что-то сказать. Девушке пора познать секс, но она очень робка и знакомств с парнями и тем более мужчинами избегает. Ты извел меня своими постельными домогательствами, но я понимаю, что такова мужская природа. Так почему бы мне вам обоим не помочь? Я, Вержин, очень люблю и тебя, балбес, люблю, полюбите и вы друг друга. Разумеется, только на 3-4 месяца и, разумеется, с презервативом. Соглашайся, моншер». Тут Сергей впервые пристально посмотрел на Вержин и встретился с ее напряженным взглядом. Она его тотчас отвела, но он запомнил суть взгляда. Боязливое желание. Все его тело непроизвольно напряглось, а особенно давно рвущийся в дело пенис. «А может, согласиться? Это ведь натурально медовый месяц будет. То, о чем ты недавно сокрушался рядом с Жанной». «Да, Жанна. Вот в настоящее время женщина моей мечты. Соглашусь на эту глупость и профукаю мечту. Тем более, что инцесты хорошо не кончаются». «Что не так?» — не выдержала паузы Анжела. «Я только что после тренировки», — сказал, утрируя вялость, Сергей. «После большого перерыва. Представляешь, как ноет сейчас все мое тело. Даже ванна вряд ли очень поможет. Вержин, простите меня. Я не гожусь пока в амонты. Да и долго еще не буду годиться. Массар станет гонять меня весь месяц, в конце которого состоятся важные соревнования с лучшими прыгунами мира. Проклятый спорт», — злобно подтвердила его отмазку Анжела. «В прошлом году я всеми днями только им и занималась, только им жила. Тело, даже тренированное, по ночам болело. Не судьба нам, Вержин, втроем породниться. Но смотри, Костин, если ты все-таки будешь ко мне лезть, то я отселю тебя под трибуны стадиона». Каково же было изумление Сергея, когда посреди ночи к нему под одеяло скользнула Вержин. Его давно алчущее секса тело встрепенулось, и он после поспешного поцелуя силой вломил деве по самые тестикулы. Она пискнула и попыталась что-то вложить в его руку. «Презерватив. Вспомнил он наказ Анжелы и чуть-чуть пришел в разум. «Ну что, порезвился?» — спросила наутро Анжела, пытаясь поймать убегающие глаза мужа. Сладко было, а упирался-то как. Но вдруг подошла, поцеловала его в висок и сказала: «Ценю, ты, наверное, один такой». Глава 24. Дежавю. К жизни втроем Сергей приохотился скоро. Это и есть, видимо, шведская семья. Или у них двое мужчин и одна дама. Брер, упаси бог, там и мужики, поди, сношаются. Сестры часто смеялись, а Вержин стала напевать и вообще приосанилась. Анжела тыкала в бок мужа и говорила: «Вы что, уже до французского поцелуя дошли? На третью ночь. А что будет на пятую? Анальный секс, которого я, кстати сказать, так и не испытала». «Какие твои годы, дамочка?» – отвечал с важностью Серж. «Но надо бы тебе сменить поведение. Учись у сестры, та на все мои эксперименты отвечает одно: «Хорошо, господин, прекрасно, какой восторг, у, языка ты. Как бы мне не пожалеть, что втянула ее в твои сети». «Вход франк, выход 10», – хохотнул муж. «И неизвестно еще, кто с кем выйдет». Но тут же спохватился и сказал: «Я предпочту тебя. Очень уж ты гораздо на авантюры и выдумки». Однако вскоре постельные радости пришлось умерить. Они закономерно отразились на тренировках. «Ты двигаешься как муха, Серж», — высказалась глазастая Маргарит. «Может, такова особенность твоего стиля? Или тебя обуяли к Анжеле противоестественные страсти? Дай жене передышку, тем более, что я рядом». В ответ Костин молча улыбался. Сказать-то было нечего. Спортивные кондиции он постепенно обретал. Этому способствовала и сауна, устроенная им в подтрибунном помещении. Была она куром на смех, но каминку с естественной топкой имела, пар от которой пробирал таки до середки. В соседнем помещении поставили и бак с холодной водой, что еще нужно для счастья. Кто-то скажет: «Ядреного пива», но это, конечно, яд для спортсменов. В сауну стали похаживать и девушки, с визгом бултыхаясь в бак и с еще большим визгом из него выскакивая. Ушлые прыгуны понаделали в фанерной стенке дырочки, через которые периодически разглядывали голеньких соратниц. Те вскоре об этом узнали, но, как ни странно, делали вид, что ничего не видят, ничего не слышат. Лишь циничная Маргарит как-то помахала приветственно рукой и крикнула: «Эй, за стенкой, глаза не вывихните и кое-что не обломайте». Вместе с кондициями пришла пластика, и Сергей стал, наконец, прыгать технично. Связки он еще берег и поэтому за высотой пока не гнался. Вместо этого он собрал прыгунов и прыгуней вокруг себя и сказал: «Теперь я готов вас обучать. Помните элементы выполнения Костин-ДОС. Показываю нюансы первого элемента – разбега». Через неделю в группе появились первые парни и девушки, технично выполняющие прыжок спиной на высотах 180 и 150 сантиметров соответственно, и были это самые молодые кандидаты – 17 лет. На Маргарит, продолжающую ошибаться, Сергею было трудно смотреть. В какой-то момент он подошел к ней, отвел в сторону и сказал: «Напрасно ты себя изводишь. Техника твоя день ото дня улучшается и вскоре подравняется со всеми. На девочек с завистью не смотри. На больших высотах их начнут подводить слабоватые колени и щиколотки. Ну а с твоими закаленными многолетними тренировками маслами можно хоть в футбол играть, хоть штангу толкать». «Вот ведь грубость мне сказал», — заулыбалась Рита, а на сердце стало так приятно. «Ну, беги, шлифуй технику». Через пару дней Сергей попробовал прыгать в полную силу и сразу взял 2 метра. «С большим запасом взял», — ворчливо одобрил рожей Лаваль. «Прыгай на 210». «Не, не, пусть будет 205. Курочка по зернышку клюет». Тем не менее, взял легко и этот промежуточный рубеж. «Идет на свой рекорд», — оповестил тренер собравшихся вокруг высотников. Сергей покачался на ступнях, проверяя упругость связок, почувствовал уверенность и все опять сделал точно. Окружающие захлопали. «А на 215?» — раззадорился тренер. «Надо дополнительно со штангой в присядку походить и попрыгать в стиле тумбочка пол другая тумбочка, чтобы еще связки укрепить и приучить их к взрывным нагрузкам. В общем, до соревнований форсировать прыжки не буду». Так до них осталась всего неделя. Иностранцы появились на стадионе все скопом и сразу на нем стало тесно. Французы, конечно, пропускали их в секторы вперед, а сами подолгу сидели в сторонке. Впрочем, скучно им не было. Они пристально наблюдали за техникой и кондициями соперников. «Албрайтон взял на вооружение твой стиль», — сказал Лаваль, «а Джонсон почему-то верен перекидному». «В чем дело?» «У него силовая манера прыгать», — пояснил Серж. «Видели его плечи? Мощный толчок и мах ногой. А для прыжков спиной важна гибкость, вернее пластичность тела. Более худощавый Албрайтон ей обладает и смог перестроиться. Правда, он почему-то пренебрегает скоростью, не бежит к планке, а подкрадывается. Сгиб-разгиб спины у него отличный, но скорость добавила бы ему шансы на победу. Впрочем, может, они маскируются. Соревнования начались на третий день, считая с приезда гостей. Анжела перекрестила утром мужа, поцеловала в лоб и сказала: «Иди и побеждай. Но если не получится, обвала неба не будет, а тебя мы как-нибудь утешим». На стадионе оказалось довольно много зрителей, хотя большого анонса в прессе не было, это же обычная пристрелочная встреча нескольких сборных. Больше всего болельщиков скопилось напротив сектора для прыжков в высоту, что тоже понятно. Отстоит ли свое лидерство действующий чемпион Франции, который после Олимпиады резво пустился в плавание по волнам рекламы? В их секторе начальной высотой для мужчин была принята 190 сантиметров. «Чтобы не тянуть кота за хвост», — одобрил Сергей. К чести французской группы ее взяли пятеро и все в стиле Костин Дос. Столько же отличилось у американцев, трое у британцев и двое итальянцев. Поставили 195 сантиметров и у французов остались двое, а далее 4, 2, 2. 2 метра напарник Сержа тоже взял, а далее 3, 2, 1. После 205 сантиметров в секторе остались четверо. Джонсон, Албрайтон, Костин и новичок Дюваль. Болельщики за сектором стали скандировать: «Костин, Дюваль». Первым прыгнул Джонсон и повторил мировой рекорд. Однако было видно, что прыгал он на пределе сил, страшно исказив лицо. Зато Албрайтон перелетел планку в изящном стиле, хоть и в притирку. Дюваль едва не сотворил сенсацию, но повторил ошибку Сергея в Рамбуе. Сбил планку пяткой. Сам Сергей был почему-то спокоен как удав и перелетел уверенно. «Может быть, перейдем на обычный шаг, в 2 сантиметра», — обратился судья к спортсменам. «Мы не на рынке», — хохотнул Албрайтон. «Победа сильного найдет. Ставьте 215». «Прыгал ты, значит, на эту высоту», — сообразил Костин. «Так ведь и я прыгал, только еще в России». Джонсон чудо не совершил и раз за разом сбивал планку. Албрайтон во время прыжка извернулся винтом, шоркнул планку трусами, но она устояла. Есть мировой рекорд. Сергей же планку сбил, под общий стон трибун. Прыгнул второй раз, программируя себя на взятие и перешел планку, но тоже шоркнул ее трусами, как Албрайтон, и она, проклятая, в этот раз упала. Стон повторился. Что же сделать? Разозлился мастер спорта. Ясно, что я еще не в полной кондиции. А если изменить разбег, прибавить скорость? Был же у нас один чудак, который разбегался перпендикулярно планке. Чаще всего он ее сбивал, но иногда перелетал и с запасом. Решено, так и сделаю. Расчет дистанции он делал скрупулезно. Наконец пошел на дугу полусферы, в самый ее центр, покачался, как всегда, сорвался с места и понесся, наращивая скорость, на планку. В намеченной точке мощно толкнулся, развернул в полете туловище спиной к планке и сильно воткнулся в маты под восторженный рев трибун. Албрайтон в противоречии с предыдущим высказыванием попросил увеличить высоту на 1 сантиметр, но запал у него явно пропал и все 3 попытки он профукал. Сергей же от новых попыток отказался, поклонился своим болельщикам, выходя из поклона помял колени, потом развел руки, прижал их к груди и помотал отрицательно головой, мол, простите подлеца, дальше прыгать не могу. Девушки традиционно прыгали после мужчин, начав со 150. Маргарит, которая на тренировках лишь 160 брала уверенно, проскользнула за спинами к неофициальному тренеру и зашептала: «Умоляю, Серж, сотвори чудо, вот ты пиявка», — рассердился он, но, посмотрев в тронутые безумием глаза, сказал: «Иди в сауну и жди, я подойду, только не гунди потом, что тебя зверски изнасиловали». Глава 25. Экзамен и его последствия. Анжела встретила его туча тучей. «Сволочь», — сказала она. «Кобель, мне уже позвонили со стадиона и сообщили, что победила Маргарит с результатом 175. Что ты такое с ней творил, что эта неудачница прыгнула на 12 сантиметров выше меня? Я поменял ей стиль, ты не помнишь. Все твои девки прыгают сейчас с этим стилем. И многие лучше, чем Ритка. И вдруг на тебе. Она мировая рекордсменка. Без твоего дрына тут не обошлось. Так вот, я отсылаю Вержин домой, а ты перебивайся как хочешь. Но если я узнаю, что ты шастаешь к Ритке, ищи себе другую квартиру. И не смей больше брать мой Делане Бельвиль. Человек сам кузнец своего несчастья. Пришел к известной сентенции экс-мажор. То был весь в шоколаде, но несколько благотворительных фрикций, и оказался в луже. Впрочем, Анжела, слава Аллаху, отходчива, надо только не влипать в новые авантюры. Но человек предполагает, а Бог располагает. В парижском универе завершилась весенняя сессия, и его синклит нашел возможность удовлетворить просьбу президента Франции. Проэкзаменовать абитуриента Сержа Костина в смысле готовности его для обучения на последнем курсе филологического факультета. В числе экзаменаторов были на этот раз маститые профессора, заведующие кафедрами французского языка, английского языкознания, германской и кельтской филологии, иберо-романского языкознания, классической филологии, истории французской литературы, истории мировой литературы, современной философии, теоретической и прикладной лингвистики, а также дискурса и коммуникации. Человека, далекого от филологии, набор этих дисциплин может ужаснуть, но Костин не зря четвертого года в МГУ отучился и ориентировался в этой каше вполне свободно. Его несколько сковывало несовершенное знание французского языка, но несколько месяцев занятий с мадмуазель Дюплесси оказались не лишними, и он общался теперь с преподами довольно уверенно. Она, кстати, присутствовала на экзамене, но в глубине аудитории, на галерке. Симон Женуари не появился, хотя именно заведующий кафедрой философии Леон Брюнсвик попробовал завалить протеже Альбера Либрина. «Что вы можете сказать, юноша, о труде Киркегора или-или?» Сергей на мгновение впал в ступор, но дал себе мысленно пощечину и встрепенулся. О философии Киркегора он все-таки недавно читал. «Значит, пойду от обратного и сделаю макет труда». И начал витиевствовать. Суть этой работы Киркегора в том, что по его мнению человек в процессе своей жизни постоянно находится в ситуации выбора. Или сделать то, или решиться на это. При этом в юности человек представляет собой эстетический тип, которому присуще стремление к красоте, эстетическому совершенству, но повседневность предлагает грубые, безнравственные радости, чревоугодие, пьянство, плотские утехи. Редкие индивидуумы способны противостоять суете страстей, а многие впервые испытывают раздвоение личности. Красавца журавля в небе они еще видят, но податливую синицу выпустить не желают. Образно сказано, юноша, только Киркегор такого сравнения не употреблял. Миакульпа, метр. Но я продолжу. Осознание контраста между устремлениями человека и обыденностью приводит его в отчаяние, и в этом состоянии рождается новый тип личности, этический. Такой человек более всего ценит нравственность, а ищет смысл своей жизни. И здесь выбор должен уже стать не эстетическим, а рациональным. Каждый этот выбор делает, но многие начинают через время о нем жалеть. И тогда человек вновь приходит в отчаяние и горько сожалеет, что не нашлось в мире существа, которое могло подсказать ему правильный выбор. И тут Киркегор вводит понятие «прыжок веры». Да, что это такое? Поведайте нам. Сам Киркегор верил в Христа, то самое существо, которое подсказывает людям, как им правильно жить. Но увериться на базе разума в наше просвещенное время невозможно. Вера – иррациональное чувство, и более всего ее внушают религиозные чудеса. Киркегор приводит пример с Авраамом, которому Бог велел принести в жертву сына. Жил бы Авраам в наше время, для которого характерна всеобщая рефлексия, он бы впал в отчаяние. Но прародитель еврейского народа слишком верил своему Богу и потащил сына на алтарь и занес уже нож, как был остановлен гласом с небес, и вера в Бога в нем разгорелась с новой силой. Таким образом человек может из этического героя превратиться в религиозного и отныне жить в соответствии с заповедями Христа, а душой стремиться к единению с божественной сущностью. Пожалуй, все, ну, через пень колоду изложено и с отсебятиной, но чувствуется, что труды Киркегора юноша читал, усмехнулся мэтр. Вероятно, как все они сейчас читают, перепрыгивая через абзац. Преподы мучили необычного кандидата в студенты более 2 часов, по истечении которых мнения разделились. Одни допускали зачисление, но лишь на 4 курс, другие были снисходительнее. Слово взял декан факультета, заведующий кафедрой истории и литературы Фернан Бальденспержи, который чуть улыбнулся и произнес: «Поскольку голоса разделились почти поровну, судьбу Сержа Костина буду решать я. И мне кажется, что если он проучится полный год, то будет не самым худшим выпускником в итоговом списке. Поздравляю, Серж, вы приняты на 5-й курс Парижского университета. Большинство сегодняшних мучителей будут вашими преподавателями в течение курса. Не подведите ни себя, ни их». Сергей сделал молча общий глубокий поклон, повернулся и пошел к выходу. В коридоре он дождался выпорхнувшую следом Жанну и сделал руку кольцом, но она предпочла пойти на особицу, хоть и рядом. «Мне хочется сказать вам слова благодарности, мадмуазель», — начал атаку Сергей. «Без вашей выучки я имел бы сейчас бледный вид. Вы держались очень достойно», — сообщила учительница. «Я восхищена. Они вас совершенно не жалели, как обычно жалеют иностранных студентов. Может быть, их не оповестили, что я иностранец. Ну, мсье, ваша персона всем хорошо известна. Кстати, я услышала о результатах недавнего легкоатлетического матча и поздравляю. Вы опять были на высоте, в буквальном смысле. 2 метра 15 сантиметров, это ведь мировой рекорд. Мы разделили его на двоих, причем победителем признан Албрайтон. Для меня победитель ясен. Вас пытались нагнуть, но Серж Костин – человек из стали. Так пишут некоторые газеты. И я с ними, как ни странно, солидарна». Тем временем они вышли из Сорбонны и пошли в сторону Люксембургского сада. «Здесь есть излюбленное мной кафе», — сказала Жанна, «где подают вкуснейшие мороженое. Я, впрочем, редко его себе позволяю, боюсь растолстеть, но сегодня в честь знаменательного дня, пожалуй, можно». «Мне тоже», — сообщил Сергей. «Моя диета кончилась после этих соревнований. Можно даже выпить шампанского. Там его подают, конечно. Только я от шампанского быстро пьянею и потому откажусь». «Все от него пьянеют», — не согласился Серж. «Но через час-другой это состояние проходит. За час-другой столько глупостей можно натворить. Я не так давно живу на свете, но детство уже прошло, и я иногда перебираю его впечатления», — пустился в откровенности Костин. «Так вот, в первую очередь вспоминаются всякие глупости. Как мы стали знакомиться со спичками и устроили на заднем дворе пожар. Как я запрыгнул с шестом на крепкую льдину и стал на ней плавать по озерцу, а она через час стала разваливаться. А я подобрала на улице грязного щеночка и принесла домой. Мама очень меня ругала, но я ни за что не хотела нести его обратно. А потом он подрос и стал любимцем всей нашей семьи. Резюме. Надо иногда делать глупости, чтобы было что вспоминать из прошлого. Перед нами то самое кафе». Через час они вышли из кафе, заливаясь беспечным пьяненьким смехом, и почти побежали к его машине, припаркованной, конечно, вблизи Сорбонны. Оказавшись внутри закрытого кабриолета, Серж и Жанна стремительно обнялись и стали исступленно целоваться. Когда первая страсть была загнана в угол, кандидат в любовники завел авто и поехал по улицам, слушая указания мадмуазель. По ее же настоянию он, войдя в подъезд, присел на корточки и миновал таким образом каморку консьержки, пока Жанна заговаривала ей зубы. По этой же причине он поднялся на 2 этажа по лестнице, в то время как дама миновала их в лифте. В квартире они опять дали себе волю, но Жанна спохватилась и побежала в ванную, но в компании с Амантом. Тут они, наконец, и совокупились, пока ванная наполнялась водой. Еще через час, во время технического перерыва, Сергей неспешно выглаживал кожные покровы изящной блондины и вдруг спросил: «Дюплесси, а ведь эта фамилия мне почему-то знакома». «До жирафа дошло», — засмеялась Жанна. «А фамилия Ришелье тебе ничего не говорит?» «Точно, Ришелье Арман Дюплесси. Ты праправнучка великого кардинала». «Нет», — улыбнулась дева, — «я принадлежу другой ветви древнего рода Дюплесси. Так я сподобился попасть в любовники к подлинной аристократке. В общем, да, гордись. А ты что же, из пейзан? Вероятно, их же в 1000 раз больше. Не переживай, наш род попал в летописи в 1400 году, а до того нашими предками были наверняка те же пейзане. Как ты демократична, милая. Но знаешь, мои чресла стали бодро наливаться силой. Им, видимо, страсть как хочется поутюжить внезапно обнаруженную аристократку». Перед тем, как покинуть квартиру мадмуазель Дюплесси, Серж Костин попросился в ванную. «Снова?» — удивилась Жанна. «Но зачем? Смыть запах твоих духов, Монсельиль. Иначе я рискую встретить рассвет задушенным. Глава 26. Именины Марии Лебрин. 21 июня 1937 года социалистическое правительство Леона Блюма ушло в отставку, не сумев обеспечить финансовую стабильность в стране и разозлив своей налоговой политикой как правых, так и левых. На смену ему пришло правительство Камиля Шатана, правого радикала, который стал сворачивать социальные программы социалистов. Сергей Костин был зол на Блюма за то, что он не стал поддерживать социалистов Испании в борьбе с Франко, но понимал, что Шатан ради сбалансирования бюджета урежет и военные расходы, что будет на руку Гитлеру. Но что может сделать единица? Как припечатал Маяковский, единица, кому она нужна? Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена, и то если она не на базаре, а близко? Однако гражданин Костин был все-таки особо, приближенная к императору, то бишь президенту Франции. И хотя функции президента в Третьей Республике были представительскими, но неужели у Лебрина нет скрытых рычагов давления на политические фигуры? В надежде на это Сергей и позвонил Раулю по известному ему телефону с целью напроситься на разговор с президентом. Рауль выслушал его, но скорой аудиенции не обещал. Президент в эти дни тоже участвует в согласовании министров нового правительства, подвергая их этической оценке. Как ни странно, Рауль позвонил уже через день с известием, что президент приглашает его на именины своей дочери, Мари, уже через два дня, с присловием, что Серж может прийти один, принимая во внимание положение его жены. За подарком он поехал, конечно, в Эрмес и купил фирменную женскую сумочку из какой-то суперовой кожи, а в сумочку положил тут же купленные золотые часики на пружинном браслете в малахитовой оправе, на том и успокоился. В назначенный день он прибыл в Рамбуе, ожидая увидеть те же три знакомые ему пары, но приятно ошибся. У Мари, оказывается, было довольно много подруг, в большинстве замужних, и компания собралась человек за 20. В данный момент все эти люди, бывшие в возрасте перехода от молодости к зрелости, бегали, задорно хохоча, по лужайке, пытаясь увернуться от меча, бывшего в руках у именинницы. Вот она попала в недостаточно проворную подружку и закричала: «Жули, с тебя фант!» «На этом все 10 фантующих у нас набралось, я против», — капризно сказала дама с прической гейши. «Надо подключить подошедшего гостя. Вдруг он окажется не так ловок, как кажется. Серж, бегите!» — крикнула Мари. Ей кинули мяч, и она помчалась на Костина с подъятой рукой. Делать нечего, пришлось резко лавировать. Но увернувшись несколько раз от мяча, он осознал, что необходимо пойти навстречу обществу и поддаться, что тотчас и сделал. «Фант!» — закричало несколько женщин. «Мари, этому красавчику ты должна придумать что-нибудь пофривольнее». «Придумаю», — пообещала подруга. «Времени до вечера у нас достаточно. Медом, мсье», — звучно сказал дворецкий от входа в замок. «Обед подан в малой гостиной». После обеда раскрасневшиеся от еды и вина гости поспешили в большую гостиную, где Мари должна была объявлять задание фантом. Пошел было туда и Сергей, но был остановлен президентом и отправился за ним в кабинет. «Вы ведь хотели сообщить мне что-то важное?» — спросил с улыбкой Лебрин. «Да, с приходом к власти Камиля Шатана Франция в погоне за финансовой стабильностью начнет резко сокращать военные расходы. И вот здесь вам, господин президент, имело бы смысл вникнуть в существо этих расходов, постатейно. Львиную их долю, я уверен, получают моряки, корабли очень дорого стоят. Но нужны ли Франции новые линкоры? Ведь англо-французские военно-морские силы превосходят итало-германские в несколько раз». «Я прав». «Пожалуй, да. Правда, Франция – великая колониальная держава и потому нуждается в большом военно-морском флоте. Сейчас не до жиру. Когда речь идет о судьбе метрополии, становится не до ее колоний. Переживете вы войну, восстановите и контроль над колониями. А в будущей войне решающими будут, я уверен, действия авиации и бронетанковых войск. Посмотрите, что делают пилоты германского «Кондора» в Испании. Они с легкостью разрушают бомбардировками города, вынуждают бежать с позиций бравых революционеров, а их мессеры все чаще побеждают в воздушных схватках, хотя советские самолеты управляются асами, лучшими из лучших. Скажите, положа руку на сердце, есть ли во Франции истребители, подобные мессершмиттам? И есть ли пикирующие бомбардировщики типа «Юнкерс-87»? «Я точно не знаю», — стушевался Лебрин. У нас разрабатывается очень много новых моделей самолетов. Это и есть основная беда. В итоге не применить эти самолеты толком, не обучить под них летчиков не получится. А это значит, что Люфтваффе однозначно будет иметь преимущество в воздухе. Надо срочно начать унификацию самолетов, выпуск массово только нескольких их разновидностей, и не жалеть для них алюминий, закупать массовыми партиями в США, вместо выбрасывания денег на новые линкоры. В сущности, в Великобритании так уже и делают. Их полнометаллический Спитфайр вполне может состязаться с Мессером. Откуда вы все это знаете, Серж? Я еще в СССР пристально следил за развитием авиации и даже хотел стать летчиком, но отец меня разубедил. А сейчас я внимательно читаю специализированные журналы, в том числе и британский Flight. Разве он продается во Франции? Я его выписываю из Лондона. Вы так хорошо знаете английский язык. Знал в СССР лучше французского. Он ужасен только на слух, а читать на нем легко. Я все больше проникаюсь к вам уважением, молодой человек. Кстати, поздравляю с принятием на последний курс Сорбонны. Я никогда бы там не был, если бы не ваше вмешательство. Никакого вмешательства не было. Просто мы с Фернаном Бальденспержи давно знакомы. В общем, я вам очень благодарен, мсье Альбер, и за подсказку, и за поддержку. Закончив университет, я рьяно включусь в любую порученную вами работу. Пожалуй, вы можете включиться в нее уже сейчас. Я в самом деле запрошу у правительства постатейный военный бюджет и передам вам его для анализа. Свежий взгляд лучше двух замыленных. Надеюсь, вам не надо объяснять, что это секретный документ. Впрочем, мы поступим так. Я выделю вам кабинетик в своей официальной резиденции, а вы походите туда несколько дней и напишите мне свои рекомендации. Я невероятно польщен, мсье президент. Не сомневайтесь, землю буду носом рыть, но что-нибудь нарою. Вот и хорошо. Ну, возвращайтесь в общество молодежи и повеселите теперь их. Глава 27. Продолжение именин. Молодежь к тому времени совсем расшалилась, чему способствовали бокалы с шампанским и рюмки с коньяком, разносимые прислугой. Когда Сергей вошел в гостиную, та самая дама а-ля Джапан обходила мужчин, обнимала каждого весьма плотно, каждый раз хихикала и шла к следующему. Завидев Костина, она отвернула сразу к нему, сказала повелительно: «Стойте смирно», и прильнула начинающим полнеть, но нежным телом. Сергей среагировал автоматически, и дама залилась смехом, продолжая держать его в своих объятиях. Вот самый темпераментный мужчина, никаких сомнений. Даже жаль выпускать его из своих рук. «Этот мужчина у нас тоже штрафник», — объявила Мари. «И я хочу, чтобы он показал нам мужской стриптиз, Апана», — взвыл неслышно Сергей. «Вот тебе и скромница-разумница. Впрочем, она не ждет, конечно, моего полного разоблачения. А вот японочка это за милую душу. Ну, надо соответствовать». Он вышел на середину зала и вдруг предложил мужчинам смотреть на голого мужчину, думаю, скучно и неприлично. Поэтому я предлагаю вам, господа, пойти пока в курительную комнату, подышать дымом и чуток поболтать про женщин. Господа было заколебались, но женщины дружно на них накинулись, и они вынуждены были последовать совету наглого юнца. А Серж Костин повернулся к Маре и спросил: «Стриптизерши, по-моему, раздеваются под музыку, а я сам себе напою танго, которое называется «Беса Мемуча». В переводе с испанского «Целуй меня дольше». Вы не против? Приступайте же, гарсон», — топнула ножкой японка. «Беса Ме», — запел мажор ей в лицо с испанской яростью. «Беса Мемуча», и резким движением сбросил с себя фрак. После чего, продолжая страстно петь по-испански, стал картинно прохаживаться между дамами в ослепительно-белой рубашке с бабочкой и узких черных брюках и обвивать их талии шаловливыми ручонками, на что дамы как одна улыбались. А Серж расстегнул одну запонку, другую, перебросил бабочку на резинке на горло и стал постепенно расстегивать пуговицы на рубашке, все более обнажая загорелую грудь. Вдруг он резко выхватил рубашку из брюк и отбросил ее в сторону, как фрак раньше, после чего стал играть телом в стиле бодибилдеров. Больших бугров у него, конечно, не имелось, но все мышцы были четко обозначены, а на животе присутствовали кубики. Тем временем песня его стала подходить к финалу, и стриптизер, остановившись против гейши, стал было расстегивать ширинку. Дамы вокруг замерли в оцепенении. Но тут прозвучал прощальный стон, он резко остановился и бодро сказал в стиле автомата: «Еще один франк». Дамы недоуменно переглянулись, а гейша сказала: «Франка у меня нет, кольцо с бриллиантом подойдет, Флоренс». Прозвучал предупреждающий голос Мари, а Серж быстро стал застегиваться и одеваться, балаболя при этом: «Не-не-не-не, только деньги, только один франк. В Америке недавно появились автоматы, предлагающие стриптиз за $1. В последний момент они требуют со зрителя еще доллар, а когда раззадоренный мужик с ним расстается, стриптизерша одевается обратно, точь в точь как я. Простите меня за этот розыгрыш, но раздеться до конца я могу только наедине с дамой». «Браво, Серж», захлопала в ладони Мари, а я уже испугалась. На этом игра в фанты закончилась и дамам захотелось танцевать. Свет в зале притушили до приятного полумрака, патефон заиграл одно танго, другое, третье. После столь игривого начала танцевать со своими мужьями означало лицемерить, и потому жены их игнорировали, приглашая чужих мужей. Серж Костин в их хороводе был кавалером номер один, и он старался, танцуя со всеми по очереди. Флоренс пыталась очередь нарушить, но ее одернули. В качестве компенсации она взяла бокал шампанского и выцедила его в ожидании объятий с сегодняшним мужчиной мечты. Дождавшись, она обхватила его шею руками и сказала: «Я опьянела. Не знаю, от чего больше, от вина или от тебя, Серж Костин. Ты ведь знаменитый спортсмен. Я до сегодняшнего дня про тебя не знала, не слежу за спортом. Мари сказала, что ты женат, а я уже разведена и теперь живу от любовника к любовнику. Сегодня мне страстно захотелось, чтобы моим любовником стал ты. А ты хочешь меня, Флоренс? Так в приличном обществе не танцуют. Давайте возьмемся за руки. Глупенький, нашел приличное общество. Тут все дамы не прочь переспать с чужим мужчиной, уж я-то знаю. За исключением Мари, пожалуй. А ты не строй из себя святошу, твоя тяга ко мне упирается в мою ляжку. После танца сбежим в зимний сад. Отчего не в летний? Трава может вызеленить мое кимоно, а в зимнем саду есть удобные кресла. Флоренс, вас не обманешь, мне действительно хочется овладеть вами и прямо сейчас. Но я в итоге пропахну вашими духами, а мне не хочется доставлять сейчас жене неприятности. Простите меня, вот досада. Я так на тебя настроилась, но я и сама когда-то своего мужа через духи разоблачила. Тогда сгинь с глаз долой. На обратной дороге Сергей себя поздравил. Получил такой шанс на вмешательство в европейские события и в первый раз смог отказаться от сексуального соблазна. Вполне достаточно ему будет для бодрости встреч с Жанной Дюплесси. Глава 28. Что можно извлечь из анализа бюджета? Всю следующую неделю Серж Костин ходил работать в резиденцию президента на Елисейских полях. При входе в секретную комнату его всякий раз обыскивали и запускали с абсолютно пустыми карманами. Там его ждала на столе тетрадь с прошитыми и пронумерованными страницами и авторучка, а также объемная постатейная копия военного бюджета на 3-го года, принятого в начале 1937 года. Сбоку в комнату выходило окно из соседнего кабинета, но совершенно черное, тонированное, чтобы удобнее было наблюдать за работающим типом. Фикс ловчиш. Ловчить Сергей, однако, не собирался, его интерес был в другом. Найти затратные статьи, без которых вооруженные силы Франции вполне могут обойтись в преддверии надвигающейся войны. Начал с тех самых трат на военно-морские силы и до обеда с ними управился, любуясь красивой цифрой возможной экономии в 22 миллиарда франков, при общем бюджете 80 миллиардов. Такова была проектная стоимость трех заложенных на стапелях линкоров и двух пока виртуальных авианосцев, а также кораблей их сопровождения. Эти дорогостоящие цацки можно будет либо достроить после войны, либо пустить на металлолом. Меж тем избалованный домашним расписанием желудок потребовал заполнить его едой. Куда-то ведь все сотрудники ходят обедать. Уныло спросил себя Сергей и собрался уже стучать в дверь. Но она открылась сама и впустила гарсона, толкающего перед собой тележку с сутками и стопкой пустых тарелок. Оценив обед на 4, он вернулся к анализу военного бюджета, той его части, которая касалась строительства самолетов. До конца дня он с ней так и не разобрался, но общий вывод был уже ясен. Франция катастрофически отстала от мировых лидеров в военной авиации. Винили во всем недостаточное финансирование. Ну так вот они деньги, заберите у морячков и подтягивайтесь, иначе Люфтваффе вашу армию в клочки разнесет.